Его спокойствие, рассудительность, неторопливость говорят о том, что он революционер не по темпераменту, а по убеждению. Что он мыслитель, нашедший в революции последний вывод мудрости земной. Автор не раз подчеркивает гуманистическую неприязнь своего героя к войнам и вообще к насилию. Но Франклин отдает себе отчет в том, что революция невозможна без жертв и крови. Он уверен, что лишь через нее ведет путь к светлому будущему человечества. Прославляя американскую революцию и предсказывая французскую, Франклин говорит своему ратующему за покой и порядок соотечественнику, педантичному буржуа мистеру Адамсу: «Боюсь, что свобода и лучший порядок нигде в мире нельзя установить без насилия и несправедливости. Вероятно, и французский народ когда-нибудь сбросит с себя узду, и, по всей вероятности, как вы и предсказываете, переворот этот будет сопровождаться болезненными судорогами и прочими отвратительными явлениями. Но разве благословенные результаты не перевесят неизбежный ущерб?» Стоически приемля, несмотря на все теневые с его точки зрения стороны такого способа разрешения общественных противоречий, приемля и утверждая революционное насилие, Фейхтвангер идет затем еще дальше по пути переоценки своих прежних взглядов. В те времена, когда мысли насилия, мысли активное политическое действие рассматривались писателем как непримиримые противоположности, он вложил в романе «Успех» в уста своего героя Тюверлена фразу о хорошо исписанной бумаге, в которую он верит больше, чем в пулеметы. В романе «Лисы в винограднике» Фейхтвангер явно дезавуирует этот афоризм. Размышляя о соотношении между идеями французских просветителей и войной североамериканских штатов за независимость, Фейхтвангер не только указывает на связь этих явлений, но и неоднократно возвращается к сравнительной оценке того вклада, который внесли обе страны еще до французской революции в дело прогресса человечества. Он предоставляет слово Франклину, который рассуждает следующим образом. «Вольтера мы дадим не так скоро. Придется нам удовлетвориться Франклином. Но зато мы первые, кто не только исповедовал эти идеи, но и притворил их в жизнь. Итак, действие выше мысли. Или, точнее говоря, мысль сама по себе лишь предварительная ступень к мысли, воплощенной в действие». В еще более решительной и новой для Фейхтвангера форме эта точка зрения выражена устами одного из самых обаятельных персонажей романа — Поля Тевино. «Мы, французы, имеем великих мужей. У нас есть наши Монтескьё и Гельвеций, и Тюрго, и Вольтер, и Жан-Жак, и, разумеется, также мой друг Бомарше. Но все наши герои, писатели и философы, не смогли вывести Францию из ее жалкого состояния, в то время как простые горожане и крестьяне стряхнули с себя английских эксплуататоров». Не случайно, надо заметить, Фейхтвангер в последние годы жизни так внимательно изучал труды классиков марксизма-ленинизма, так часто ссылался на них и цитировал их. В произведениях писателя все чаще и органичней звучали мысли и даже формулировки, производные от известных положений об идеях, которые, овладев массой, становятся материальной силой. О философах, которые до сих пор объясняли мир, между тем, как задача состоит в том, чтобы его изменить. В романе «Лисы виноградники» прежняя уверенность писателя в преимуществе хорошо исписанной бумаги перед пулеметами сменяется идеей о хорошо исписанной бумаге, которая превращается в пулеметы. Книги французских просветителей, как показывает Фейхтвангер, находят свое материализованное продолжение в победах войск генерала Джорджа Вашингтона, воспитанные на идеях Руссо. Юные сыны Франции, племянник Бомарше, Фелисьен, маркиз Лафайет и многие другие отправляются за океан, чтобы там с оружием в руках утвердить царство свободы, равенства и братства, провозглашенные их учителем. Премьера пьесы Бомарше «Женитьба Фигаро» выливается в грозную революционную демонстрацию, и грохот аплодисментов, которыми будущие санкюлоты и якобинцы приветствуют мятежные реплики Фигаро,